Божья коровка. Банкетный зал Каэде Нома. Третий этаж. Когда лифт прибывает на третий этаж, Нанао говорит сам себе: «Смотри, ты правда пошел за ним?» На его долю уже выпало немало несчастий. Стоит вспомнить, как в школе его случайно приняли за богатого одноклассника и похитили, чтобы потребовать у родителей выкуп. Просто немыслимо. А мелкие неудачи было и вовсе не сосчитать. Если Нанао покупал пару белых джинсов, то в первый же день, стоило их надеть, его окатывала грязной водой проезжавшая мимо машина. Если он становился в очередь на кассу в супермаркете, то его очередь всегда двигалась медленнее других. Если он шел в кино, то его сосед непременно храпел весь фильм, а другие зрители, и вовсе, решив, что храпит сам Нанао, могли его отругать. Если он отправлялся в святилище, чтобы избавиться от неудачи, то у священника, конечно же, прихватывало спину, да так сильно, что приходилось отменять службу. Если же он просто выходил из дома, то тут же наступал в лужу, а на голову ему обязательно прилетал птичий помет. Каждый раз, когда Нанао брался за работу, ему приходилось избавляться от нескольких случайных трупов. Когда нужно было просто выйти из Синкансена, забрав с собой небольшой чемодан, на остановке его обязательно ждал неприятный человек, заталкивавший его обратно в поезд. Когда ему поручали заправить чужой автомобиль, на заправке начиналась драка из-за освободившейся колонки, в которую оказывался втянут и сам Нанао, а доверенная ему машина получала повреждения. Ну, кому это может понравиться? Нанао давно перестал спрашивать себя, в чем дело. Он и так прекрасно знал, что ему всегда не везет. Ему определенно стоит быть готовым к тому, что будет ждать его по прибытии на нужный этаж. Нанао решительно кивает этой мысли. Он — это он, и никто другой. Не стоит сравнивать себя с другими. Яблони должны приносить яблоки. Он снова вспоминает Эдо, которого встретил на первом этаже. Когда мужчина увозил Юку Камино в лифте, он, встретившись с Нанао взглядом, жестом показал, что планирует выйти на третьем этаже. «Приходи, если хочешь ее вернуть». Он был готов встретиться с Нанао, отправившим его друзей на тот свет. Сперва, решив, что ему нужна передышка, Нанао не хотел никуда идти, однако все же вошел в лифт. Но отнюдь не из чувства справедливости или желания закончить свою миссию. Эта женщина выслушала Нанао в трудную минуту и охотно отправила Марии сообщение. Неблагородно было бы сейчас бросить ее в смертельной опасности. Он не смог бы простить себе подобную неблагодарность. А если бы кто-то узнал об этом его поступке? Неблагодарным людям не везет. Слова Соды не дают Нанао покоя. Он чувствует, что должен сделать все, что в его силах. Лифт прибывает на третий этаж. Двери медленно открываются. Нанао выходит в лифтовый холл. Почти одновременно прибывает и второй лифт, из которого быстро выходит высокий мужчина в хорошей физической форме. Это победа для Нанао, который всегда заранее готов к встрече с противником. Всю его жизнь за ним по пятам следовали неудачи, все и всегда шло наперекосяк, а самые рядовые ситуации оборачивались трагедиями. Поэтому Нанао ничуть не удивился, что на третьем этаже его ждала еще одна неприятная встреча. Будь все иначе, он решил бы, что мировой порядок серьезно пошатнулся. Нанао готов. А вот спустившийся с верхних этажей Сэнгоку, вероятно, не ожидал, что окажется на третьем этаже одновременно с Нанао. «Опаздываешь», — чуть слышно упрекает его тот. Посмотрев на Нанао, Сэнгоку тут же его узнает и готовится использовать духовую трубку. Но Нанао оказывается совсем рядом и, хорошенько замахнувшись, бьет Сэнгоку кулаком в живот. Мужчина хрипит от неожиданного удара, поэтому Нанао, подскочив к нему со спины, обхватывает его голову обеими руками и без раздумий ломает шейные позвонки. Достав наушник из уха обмякшего противника, бросает его на пол и несколько раз наступает на него пяткой, ломая на мелкие кусочки. Нанао придерживает тело Сэнгоку и громко выдыхает. Ему опять придется прятать труп очередного противника. Единственное место, где его можно оставить, — это туалет. Все случилось так быстро. И зачем он вообще готовился? Нанао не может удержаться от усмешки. Он так привык к неожиданностям, что научился мастерски с ними справляться. Нанао решает оттащить труп Сэнгоку в конец коридора, к туалету. Уложив тело в туалетную комнату, он замечает на левом запястье Сэнгоку часы, дизайн которых кажется ему смутно знакомым. Это определенно те самые роскошные часы с необычным прямоугольным циферблатом, которые носил Сода. Сэнгоку оставил их себе. Сода верно сказал, одно из достоинств часов — то, что жадный человек непременно захочет их забрать. Осторожно сняв часы с левого запястья Сэнгоку, Нанао кладет их в карман брюк. Он не может искать Юку Камино, просто громко выкрикивая ее имя. Двигаясь по длинному коридору, поочередно заглядывает в банкетные залы и кабинеты для переговоров. Информационные таблички говорят о том, что на этаже находятся два больших банкетных зала и два зала поменьше. Зал у лифтового холла выглядит большим и опрятным, но пустым. В нем нет совсем никакой мебели. В следующем зале стоят несколько круглых столов, между которыми оживленно снуют сотрудники отеля. Окинув взглядом зал, Нанао следит за движениями персонала, но не замечает ничего необычного или подозрительного. Не видно ни Эдо, ни Юки Камино. На тележке возле входа в зал Нанао замечает стопку круглых подносов из нержавеющей стали. Рефлекторно схватив несколько, он сует их себе под мышку. В следующем зале поменьше стоят длинные деревянные столы. Вероятно, зал использовался для проведения различных семинаров. Двери открыты, но при беглом взгляде Нанао понимает, что зал никем не занят. Присев на корточки, он заглядывает под столы, но не обнаруживает никого, кто мог бы от него спрятаться. Нанао принимает решение. Если и в последнем зале он не найдет Юку Камино, то просто уйдет из отеля. Двери в помещение с табличкой «Каэде но ма» оказываются не заперты. Приоткрыв одну из створок, Нанао заглядывает внутрь. Стрела была выпущена в тот самый момент, как он показался из-за двери. Кажется, что она издает звук, пока летит в его направлении. Вспомнив о подносах, Нанао выхватывает три из них, сложенных вместе, и выставляет их перед своим лицом. Он действует достаточно быстро, чтобы стрела попала именно в подносы. Получилось. Отступив, он прячется за закрытой дверью. Его поджидают в глубине зала, целясь издалека, словно стреляя в тире по мишеням. Присев, Нанао умудряется заглянуть внутрь, из-за двери. Заметив чью-то фигуру, он в панике вжимает голову в плечи. В зале расставлены длинные столы. Времени на подготовку нет. Нанао собирается вбежать в банкетный зал, но прежде чем успевает это сделать, слышит незнакомый мужской голос. «Продолжишь в том же духе, она будет парализована». «Говорят, Инуи нужна только ее голова, так что можно обойтись без всего остального», добавляет какая-то женщина. «Я сделаю так, что ее парализует навсегда». По всей видимости, в распоряжении шестерки были не только яды, способные лишить человека жизни, но и те, что могли нанести здоровью жертвы заметный ущерб. Слова женщины звучали угрожающе, не похоже, чтобы она просто блефовала. «Хэйян, еще успеешь», — добавляет мужчина. «Да делай с ней что хочешь», — во все горло кричит Нанао. «Я познакомился с ней только сегодня. Можно сказать, что все мы жертвы, которых насильно втянули во все это. А она — истинная виновница происходящего». В конце концов, он не обязан был ей помогать. И все же Нанао не может просто уйти. Неблагодарные люди обречены на неудачи. Эти слова Соды без конца крутятся у него в голове. Нанао решает все же войти в банкетный зал. Медленно, с притворным испугом, словно размахивая белым флагом, он входит в дверь. Двигается мимо длинных столов. В другом конце зала стоят Эдо и Хэйян, которая крепко держит за руку Юку Камино. «Сначала я парализую тебя», — радостно говорит женщина. Нанао пристально смотрит на противников. Теперь они смогут прицелиться в него из духовой трубки. Если в него попадут, всему конец. Нанао делает рывок вперед. Продолжая следить за Эдо и Хэйян, он держит подносы перед собой. Хэйян смотрит прямо на него. Вылетает стрела, раздается металлический звук. Нанао отбрасывает один поднос. Вторую стрелу тут же выпускает Эдо. Она с силой ударяет во второй поднос. Долго не раздумывая над силой удара, Нанао швыряет поднос, но ни в кого не попадает. Продолжая движение, он замечает, что Эдо и Хэйян одновременно выпускают в него стрелы. Выхватив последний оставшийся поднос, он прикрывает им лицо. Стрелы были выпущены с такой силой, что почти пронзили металл насквозь, но Нанао не выпускает поднос из рук. Шаг за шагом Нанао приближается к центру зала. Одной рукой, держа поднос как щит, он запускает вторую в карман и достает часы, снятые с запястья Сэнгоку. Точно такие же носил Сода. Бренд настолько роскошный, что их стоимость наверняка превышает 10 миллионов йен. Он вспоминает разговор с Содой в номере 1121. «Не думал, что я надену такие дорогие часы на работу?» «Думаю, неважно, дорогие они или нет. Внутри какая-то взрывчатка». «Божья коровка! Взрывчатка — это вчерашний день. Уничтожать вещи — чистое варварство. Разрушив что-то, его уже не собрать обратно. Никогда не слышал об устойчивом обществе». Это общество, способное существовать в течение жизни многих поколений, достаточно дальновидное, гибкое и мудрое, чтобы не разрушать поддерживающие его физические или социальные системы. «Разве мы как раз живем не в таком?» «Это самый большой обман. Мы все выжили случайно, уничтожая окружающую среду, ведя войны, делая все, что нам заблагорассудится. Но ничего не поделаешь. Вероятно, люди были созданы для того, чтобы уничтожать природу и вести войны». «К чему ты клонишь?» — не сдержался Нанао. «Мы всегда использовали не взрывчатку, а тепло, свет и звук. Это придумал Коро-сан», — ответил Сода, указав на циферблат часов. «Нажми сюда, и из часов вырвется струя горячей жидкости». «Горячей? Кипятка?» «Намного горячее. Нажатие запускает химическую реакцию, в результате которой выделяется тепло. Оно выходит в виде струи». «Ее можно направить кому-то в лицо?» «Не лучшее ее применение». «Хм. Ее можно использовать только один раз. Лучше сделать это, когда тебя окружили». «Тогда струя попадет в лицо многим людям?» «Нет», — ответил Сода, указав пальцем вверх. «Направь часы циферблатом вверх и приведи механизм в исполнение». «И что произойдет?» «Брызги полетят к потолку. Горячие. Это должно сработать». «Ага. Пожарная тревога?» Противопожарный датчик на потолке зафиксирует тепло, приняв его за пожар. Тогда по всей территории сработают распрыскиватели, чтобы потушить возгорание. Нанао планирует привести в действие план, которым с ним поделился Сода. Про себя Нанао проговаривает порядок действий. Оказавшись в центре помещения и направив часы вверх, он нажмет на винт сбоку от циферблата. Противопожарное устройство, ошибочно приняв тепло за пожар, распылит воду, чтобы его потушить. Это как минимум снизит видимость и точность выстрела из духовой трубки. Нанао замечает, что Эдо переместился к стене справа, намереваясь напасть под другим углом. В то же мгновение тот выпускает стрелу. У Нанао бегут мурашки по коже. В него могут попасть в любую секунду. Сможет ли он уклониться? Словно предугадав события, Нанао замечает стрелу, выпущенную Хэйян. Осознав, что не успеет закрыться под носом, быстро приседает на корточки. И, наконец-то, выбрасывает под нос. Над его головой в каких-то сантиметрах проносятся две стрелы. Нанао ползет, чтобы спрятаться под одним из длинных деревянных столов. Звук шагов. К столу, вероятно, приближается Эдо. Стоя на четвереньках, Нанао высовывается из-под стола и замечает Эдо. Его глаза блестят, а рот прикрыт рукой. Нанао быстро переворачивается на бок, отпрыгивает и спешит спрятаться под другой стол. Увернувшись от выстрела Эдо, он замечает на полу нечто похожее на стрелу, более длинную и массивную, чем те, что использовали Камакура и Нара. Стрела внешне напоминает длинный металлический коготь. Нанао ползет дальше, перемещаясь под соседний стол, который тут же обрушивается ему на спину. Похоже, одна из его ножек сломалась из-за удара противника. Недовольно цокнув языком, Нанао движется дальше, в то время как Эдо, словно предугадав его движение, делает рывок, опережает его и оказывается рядом с лежащим на полу Нанао. Тот, понимая, что в него сейчас выпустят смертоносную стрелу, нажимает на винт. Кажется, что его рука движется самостоятельно, не подвластная его воле. Часы можно использовать только один раз. Эдо, схватившись за лицо, отворачивается. Струя из часов попала прямо в него. Блестящий план использовать часы и пожарную сигнализацию только что провалился. Поднявшись, Нанао подходит к упавшему Эдо и, встряхнув, пытается его усадить. Эдо, похоже, потерял сознание от резкого шока, но все еще дышит. Нанао замечает у стены Хэйян, рядом с которой на полу сидит парализованная страхом Юка Камино, и решает использовать тело Эдо в качестве живого щита. На шум в зале никто не прибежал, осталось только разобраться с Хэйян. Нанао прикидывает, насколько близко он сможет подойти, избежав попадания стрелы. «Он все еще жив! Мы можем спасти его!» — громко кричит он, обращаясь к Хэйян. Тело Эдо в его руках неожиданно дергается. Шея мужчины изгибается, а голова сильно наклоняется в неестественном положении. Хэйян выпустил стрелу прямо в Эдо? Какой мощный выстрел! На руки Нанао попадает кровь, он с трудом сохраняет равновесие. Тело Эдо падает на пол. Нанао замечает, что Хэйян быстро опускается на корточки и, прицелившись, выпускает новую стрелу. Та попадает прямиком в Нанао. В конце концов, в него попали. «Я тебя не прощу. Ты не умрешь так легко. Сначала я лишу тебя всего», — звучит голос Хэйян все ближе и ближе. «О, нет», — бормочет Нанао. «Нужно бежать». Голову быстро заполняет густой туман. «Беги, беги», — приказывает себя Нанао, пытаясь ползти к выходу. «Ты хорошенько нас отделал, и я хочу, чтобы ты страдал». Хэйян приближается. Он пробует встать. Вложив все оставшиеся силы в руки, упирается в пол, но простые движения даются ему с большим трудом. Тело перестает слушаться. Нанао думает, что все кончено, когда слышит крик Хэйян. Теперь шаги быстро удаляются. Нанао догадывается, что Юка Камино, должно быть, сбежала из банкетного зала, а Хэйян бросилась за ней в погоню. Сейчас или никогда. Нанао поднимается на ноги, подходит к двери и с огромным усилием закрывает ее. Он концентрирует все свои силы на этих простых действиях. Комната расплывается перед ним, словно он смотрит на нее сквозь матовое стекло. Нанао постепенно теряет сознание, несмотря на все свои усилия. «Надеюсь, Мария не пошла в театр». Кажется, что он быстро опускается на лифте куда-то очень глубоко. Нанао падает в обморок.